Урок первый. Магия ответственности. Клади голову там, где утром найдешь ее целой. Аварская пословица. Дело было в Баку. Вашему покорному слуге в то время как раз исполнилось 12 лет. Один из ухажеров старшей сестры предложил мне покататься на яхте. Я пришел в полный восторг, принялся кивать, хоть и не сказал вслух, собираюсь поехать или нет. Весь следующий день я прождал обещанного приключения, но на яхту меня так и не позвали. Я затаил обиду и через 2 недели спросил этого парня: «Ты почему меня кататься не взял?» «Так мы же толком не договорились. Ты мне ничего не сказал, я решил, что тебе неинтересно». Я так хорошо помню этот случай потому, что именно тогда впервые четко понял — ответственность за свою жизнь — надо брать на себя. Да, другие люди могут что-то предлагать, но собственная активность в 100 раз важнее. Свою жизнь каждый из нас контролирует сам. Как часто мы ждем чьего-то звонка вместо того, чтобы самим набрать номер и выяснить, что собеседник тоже с нетерпением ожидал, когда ему, наконец, позвонят. Или ждем, пока начальник предложит повысить зарплату. Друг подбросит идею организовать свою фирму вместо того, чтобы самому попросить прибавки или открыть бизнес. Или ждем, когда друг, который с нами в ссоре, придет мириться вместо того, чтобы самим сделать первый шаг. Глупо. За себя отвечаете вы, а не ваши начальники, друзья или знакомые. Почаще вспоминайте лозунг распространителей Гербалайфа: «Нам за скромность не платят». Время повальной безответственности закончилось еще в прошлом 20 веке. Однако большинство людей нынче продолжают жить по старым правилам. Они готовы свалить ответственность на кого угодно — на государство, на правительство, на близких, на начальство, фирмы или госструктуры, на мужа или жену, на тренера. Поразительно, как мы страшимся взять собственную жизнь в свои руки. Надеемся на пенсии и пособие, на повышение по службе, на выгодный брак, но это не есть путь к успеху. Истинный успех приходит лишь к ответственным людям. К тому же именно они чаще всего нравятся окружающим. Безответственность — признак психологии бомжа. Согласен, все мы в этой жизни наполовину гости. Но за другую половину бороться именно нам. Мы – хозяева своей судьбы, собственные руководители. Конечно, снять с себя ответственность легче легкого. Но почему же потом мы так грустим, ноем и без конца жалуемся на жизнь? У нас нынче с легкой руки Михаила Задорнова стали популярны анекдоты про американцев. Мы хохочем до слез, мол, у нас русских духовность, а у них сплошной прагматизм. Однако... Ответьте-ка мне на несколько вопросов. Почему правительство нашей сверхдуховной страны так и норовит разворовать все? Почему в России такой высокий уровень преступности, причем значительный процент составляют преступления против личности? Почему у нас так много нищих, бродяг и беспризорных детей? Почему наши пенсионеры, обреченные на мизерную пенсию, вынуждены бороться за выживание? Почему при разгуле преступности появляется так много неформальных силовых структур? Создается впечатление, что о духовных ценностях предпочитают рассуждать именно люди с криминальным прошлым, а то и настоящим. Оглянитесь вокруг. Быть может, при таком положении дел она нам и не нужна, духовность эта. Достаточно было бы элементарной порядочности, которой обладают большинство жителей Европы и Америки. Хорошие идеи и правильное отношение к жизни встречаются и в России, и в Штатах. Но у жителей США есть еще одно важное качество – ответственность. Вот они, как японцы или европейцы, и живут лучше нас с вами. А мы все ждем. Ждем западных кредитов, иностранных инвестиций, повышения зарплаты, пенсий. Сколько лет вы ждете, дорогой читатель? И как? Дождались? Как поется в одной известной песне: «Я видел эту жизнь без прикрас». А кто, интересно, ее с прикрасами видел? Если такие есть среди моих читателей, советую срочно написать мне, какая она, эта райская жизнь. Хотя боюсь, что такого отчета придется ждать долго. На одном из своих тренингов во Владивостоке я познакомился с популярным радиоведущим. Его программа считается одной из самых интересных в городе. Этот человек поведал мне историю своей карьеры. Одно время он работал преподавателем, однако особого интереса к своему занятию не испытывал, да и платили ему копейки. Время шло, подрастали дети. Он начал опасаться, что однажды они спросят: «Папа, если ты такой умный, почему же ты такой бедный?» И тогда он понял: надо менять свою жизнь, заняться чем-то новым, например, журналистикой, к которой у него была склонность. Все кругом убеждали его в обратном: «Ничего у тебя не выйдет. Ну какой из тебя журналист? Иди уж по проторенной колее». Однако он рискнул и сегодня является популярнейшим радистом. Сам он о своей жизни говорит так: «Теперь я знаю, если хочешь добиться многого, всю ответственность за свою жизнь бери на себя и не слушай других». Итак, контроль за своей судьбой необходим. Помните, зону личной ответственности следует постоянно расширять. Ведь те ниточки, которые вы еще не прибрали к рукам, постараются использовать другие люди и посторонние обстоятельства. Эти сферы станут контролировать ваш страх, ваша лень, ваше незнание. За что реально можно отвечать? Да за все. За ваше здоровье, и нечего рассчитывать только на искусство медиков. За ваш жизненный путь, вам решать, где проходит дорога к успеху. За ваше материальное благополучие. За ваших близких, точнее, за отношения с ними. За связи с коллегами, друзьями, приятелями. За ваше настроение. Еще раз просмотрите этот краткий список и задумайтесь, в каких случаях вы привыкли брать ответственность на себя, а где обычно пускаете все на самотек. Некоторые люди предпочитают заботиться о своем здоровье или настроении, но почему-то считают, что за их материальное благополучие или отношения с людьми должен отвечать кто-то другой. И наоборот. Сосредоточение на заработке и хороших отношениях с другими порой оборачивается не родением, а собственным здоровьем. Что мешает вам взять судьбу в свои руки уже сегодня? Непонимание того, что свою жизнь можно и нужно контролировать. Неуверенность в себе. Страх перед ответственностью. Советую безжалостно расправиться со всеми вышеперечисленными врагами. Да, ответственности можно научиться, и ее нельзя бояться. Начните хотя бы с настроения. Через некоторое время вы почувствуете, что держать жизнь под контролем – это здорово. Все ваши цели сразу станут достижимыми, а все желания рано или поздно исполнят.